ему зачтется. И ссылки вернул, деньги подкидывал, глаза на подрывные стихи закрывал, даже мундир пожаловал, чтобы Пушкиных пускали на придворные балы. А Натали, советские литературоведы, тоже много насплетничали. Зачем, мол, Пушкин на этой кокетке женился? Конечно, ему надо было на будущей Верочке Засулич жениться. Но ведь в республике шкит поют: «Не женитесь на курсистках, они толсты, как сосиски». Нет, великому поэту нужно самое лучшее, самое прекрасное. Натали была лучше всех. К тому же она оказалась умной и добродетельной. Великий поэт получил великую красоту. Пушкин не был богат, не был очень знатен, у него не было высокого чина. Но Натали, прекрасная шахматистка, оценила гения и его стихи. Она дала согласие некрасивому Пушкину, который вечно искал деньги, чтобы погасить долги. Она не ошиблась. Луч бессмертия осветил ее. Поэту нужно было и светское общество. И пусть Белинский и Добролюбов хоть застрелятся, в светском обществе порядочно говорят по-французски, носят хорошо сшитые фраки и знают, как обращаться с вилкой и ножом. Пушкин мог смеяться и издеваться над светской чернью, но это была его единственная компания. Не в народ же было ему идти. Он сходил в капитанской дочке, сильно не понравилось. Великий урок Евгения Онегина. Наивная провинциалочка никому не нужна. А вот когда она познает скорбь, да станет личностью, да покорит высший свет, да будет в малиновом берете с послом испанским говорить, вот тогда Татьяна станет интересной и значительной, и недоступной, и Онегин полюбит ее. Так начнется Виа Долороса русской классики. Любовь не будет разделенной, любовники разминутся во времени, их чувство не совпадет. Он умрет или уедет, она разлюбит или уйдет в монастырь, или отравится. Апогея это достигнет у Чехова, но и другим счастья не знать, чахнуть, стреляться. Гринёву Маша дорого достанется, а Онегин и Татьяна обречены на вечную разлуку. Пушкин был из редкого рода вольнодумцев, вольно определяющихся, неподотчетных, слишком умных для служения народу или престолу. Таковым он себя осознает в 18 лет. «Равны мне писари, уланы, равны законы, кивера. Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора». Ему хотелось рукой неосторожной в июле распахнуть жилет. Но он опознает Минотавра, опознает в 19 лет. И власть роковая — это навечно. Таково ж ее свойство в России, несмотря на флаги и гербы. И мечта тоже роковая о крахе Минотавра. И на обломках самовластья напишут наши имена. самовластие, вот Минотавр. Но что же, теперь всю жизнь так и смотреть в его тупую морду? И Пушкин займется своими делами, а заодно и глянет на народ. И что же он там увидит? Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич. За границу не выпускали. Допущенный к царю Пушкин был первый в России невыездной. Эту райскую птицу Николай предпочитал держать в золоченой клетке. Птичка могла упорхнуть или что-нибудь не то и не там спеть. Пушкин был абсолютно неуправляем и абсолютно свободен и непредсказуем. Его критики не поняли поэта. Они считали его льстецом, приспособленцем, плейбоем. Сегодня станцы царю, завтра пасквиль на державу. В России нет закона, есть только столб, а на столбе корона. Сегодня он пишет против поляков, грозящих России анафемой, а на завтра издевается. Когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра. Державник или изменник, не то и не другое, поэт. Таков поэт, как Аквилон, что хочет, то и носит он. Как часто великая задача власти, ее поприще, ее месседж становится проклятием, бремя власти. И вот Годунов тщетно пытается купить вестернизацию Руси ценой слезы невинного и убиенного по его приказу царевича Дмитрия. Узнали, откуда у Достоевского ноги растут в «Братьях Карамазовых», а в «Медном всаднике» трагедия и бунт маленького человека Евгения. Вот еще одна вечная тема. Жестоко попираются и подавляются строителем с медным сердцем. И обращен к нему спиною в неколебимой вышине, над возмущенною Невою стоит с простертою рукою кумир на бронзовом коне. Это был рок, и он почувствовал последний ключ, холодный ключ забвенья. Он слаще всех жар сердца утолит. Он хорошо жил и хорошо умер, а хоронили его жандармы. Они хотели, чтобы было тихо, но тишины не было и на Страстном бульваре. С 1965 года к нему в 19 часов вечера шли диссиденты, потому что в свой жестокий век восславил он свободу и милость к падшим призывал. Новые жандармы диссидентов уволакивали, и Пушкин оставался с жандармами наедине. И 5 и 10 декабря жандармы хотят, чтобы было тихо, а народная тропа все не зарастает и не зарастает. Россия, лето, Лорелея, бессмертие, ночь, фонари, вечность.